Глава 10. В невесомости. На следующее утро Немо встал рано. Он сидел на барном стуле на кухне и смотрел, как отец, достав из холодильника обезжиренный йогурт, открывает его. «Ну что, как вчера? Пробежался?» — осторожно спросил Немо, пытаясь определить отцовское настроение. Злится ли он еще из-за прожжённой шторы? Вчера он в ярости отправил Лоду и Фреда домой и велел Немо сидеть весь вечер в своей комнате. Немо даже не смог забрать робота из корзины с бельем, хотя тот, похоже, больше не включался. «Неплохо», — ответил отец и высыпал в йогурт целую горсть кокосовой стружки. Внезапно из ванной донёсся пронзительный крик, и у Немо оборвалось сердце. Он соскочил со стула и побежал с отцом в ванную. Фрау Пеньковски, завернувшись в полотенце, стояла на весах и встретила мужа и сына радостной улыбкой. «Не может быть! Я бегала всего один раз и уже похудела!» «О!» — с сожалением отозвался господин Пеньковски. «А мне нравится твоя фигура». Мать Немо смущенно засмеялась. Родители обнялись и поцеловались. Немо поспешно отвел взгляд в сторону и вдруг увидел Бипа, глупо выглядывающего из бельевой корзины позади родителей. На голове у него висели трусы в горошек. «Дьюду! Дьюду!» Испугавшись, Немо решил отвлечь родителей. «А почему у вас в спальне звонит будильник?» «Странно», — пробормотал отец и пошел посмотреть, в чем дело. «Вообще-то я его выключил». Мама тоже вышла из ванной, и Немо с облегчением перевел дух. Родители удалились до того, как Бип сделал свое очередное сообщение. «Землянин один кусает землянина два в лицо. Коммуникация нежна. Вывод. Влюблены». Вскоре родители Немо умчались на работу в супермаркет, а в дверь позвонили Ода и Фред. Они пришли рано, и у них было время, чтобы позавтракать вместе с Немо. Но оказалось, что сделать это не так просто. Кукурузные хлопья не хотели лежать в миске, а куски хлеба, выпрыгнув из тостера, пролетели словно бабочки через комнату и упали на ковер рядом с Бипом. «Ага», — Бип ощупал хлеб со всех сторон. «Земляне используют хлебные ракеты, цель не ясна». «Ой!» Ода с Фредом удивленно смотрели на шоколадную посыпку, которая, как рой мышкары, парила над йогуртом. Каждый раз, когда казалось, что посыпка вот-вот упадет в йогурт, она снова поднималась в воздух. Ода схватила свою записную книжку. «Ты говоришь, пока у Бипа продолжалось короткое замыкание, все было как обычно?» Немо кивнул. «Думаю, это потому, что Бип был накрыт грязным бельем. На спортивном празднике гравитация тоже стала нормальной, как только мы закрыли крышку ящика». «Тогда давайте спрячем его там». Фред поймал языком в воздухе парочку шоколадных крошек. В этот момент он напоминал лягушку, которая ловит мошек на обед. «Негативно!» Бип со скрипом тряхнул головой. Его глаза замигали, и голова сделала полный оборот. «Хочешь пойти с нами в школу?» — спросила Ода, опасаясь, что он, размахивая руками, снова выбежит из комнаты. «Класс! Нокс!» — воскликнул маленький робот. «Я против!» — Фред взял салатное масло, чтобы, наконец, смазать Бипу скрипящие суставы. «Мы не можем взять его в школу. Фрау Спаржа не разрешает приносить на занятия посторонние предметы. Если она отнимет его у нас, то он окажется в подвале». Он немного подумал. «Минутку. Впрочем, пожалуй, это все же хорошая идея». «Ни в коем случае!» Немо забрал ломти поджаренного хлеба и щипцов Бипа. «Тогда мы сможем вызволить его оттуда только в конце года. А учебный год только начался. Подумайте о ребенке, который скучает без своей любимой игрушки. Надо поскорее выяснить, кому Бип принадлежит». «Класс, Нокс!» — снова воскликнул маленький робот. «И узнать, куда делся господин Зипцинрюбель», — добавила Ода, заглянув в свои записи. «Если робот окажется в ящике в подвале, то не сможет вызвать невесомость». Фред присел на корточки и капнул маслом на ржавые шарниры робота. Но как только капли вытекли из бутылки, они превратились в шарики и повисли в воздухе. «Ой, осторожнее!» Немо вскочил на диван и поймал капли масла кусочками белого хлеба. «В комнате и так летает много продуктов». Но в остальном невесомость ему даже нравилась. Медленно, медленно он сделал в воздухе сальто. При этом его взгляд упал на отцовский журнал. «Странно», — удивился он. «Почему крошки шоколада и кукурузные хлопья летают, а журналы нет?» «Гравитация исчезла не полностью», — сказала Ода. «Она только уменьшилась. Если предмет не трогать, то он, видимо, просто останется лежать на месте. Все стало только легче». «Ой!» Немо треснулся головой о потолок и в два прыжка добрался до робота. Из домика на часах высунулась кукушка и прокуковала 8 раз. Немо показалось, будто она высунулась намного дальше, чем обычно. «Пиу-пиу-пиу!» В нее выстрелила рука пистолет Бипа. Кукушка снова скрылась в домике. «Нам пора», — сказал Фред. «Скоро начнутся уроки». «А что делать с ним?» — Немо показал на Бипа. Робот втягивал руку пистолет, беспощадно обрывая бахрому на коврике. Ода убрала записную книжку и усмехнулась. «Ну, возьмем его с собой. Ты ведь всегда хотел завести собаку».